Евгений Кочман. Глава компании «Нордмарин» – продажа моторных яхт. Догнать и перегнать французов. Белеет парус одинокий. Вот что, понятное дело, приходит на ум при слове «яхта». Ан не белеет. У богатых русских популярны моторные яхты без паруса. На радость покупателям, имена которых встречаются в рейтингах богатейших людей страны, их везет сюда из Англии глава компании «Нордмарин» Евгений Кочман. Штучный товар. За год Евгений продает 15 лодок, как он их называет.